Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и вдруг упала в кресло с древнерусской резьбой. На пудренной ее спине тлели рубцы. За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развивались. Они были замужем за своими собственными бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковое манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики. Под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали Юдиф Шаляпиным. «Я хочу работать», – пролепетала Раиса, протягивая голые руки. «Мы упустили целую неделю». Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья. Соски выпрямились, шелк накрыл их. «Заветная», — сказала Раиса, разливая вино. «Мускат 83-го года. Муж убьет меня, когда узнает». Я никогда не имел дела с мускатом 83-го года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка. Я пьяна, голубчик. Что у нас сегодня? Сегодня у нас лаву. Итак, признание. Солнце – герой этого рассказа. Le soleil de France. Расплавленные камни солнца, упав на рыжую селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином яблочным, сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд 10 су за себя и 4 су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справлялся у рыжей Селесты. «Когда же мы позабавимся, Мабелле?» «Что это значит, месье Полит?» Подрагивая на козлах, кучер объяснил. «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня подери. Парень с девкой, музыки не надо». «Я не люблю таких шуток, месье Полит», ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках. Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял. «Когда-нибудь мы позабавимся, Мабелле». И веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина. Я выпил еще бокал заветного муската, Раиса чокнулась со мной. Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла. «Содибль до Полит, этот пройдоха Полит». За 2 года Селеста приплатила ему 48 франков, это 50 франков без двух. В конце 2-го года, когда они были одни в дилижансе, и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавится ли нам сегодня мамзель Селеста?» Она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит». Раиса с хохотом упала на стол. «Содибль до Полит». Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило Редван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо. Раиса протянула мне бокал, это был 5-й. «Mon vieux за Мопассана». «А не позабавится ли нам сегодня, Мабелле?» Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли. «Вы забавны», — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась. Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольститель.